сквозь кожу прорастает серебристая рожь, вливается в глазницы родниковый потоп, лениво высыхает молоко на губах, жавеют в тихом оку потаенные прозрачные двери.